Глава 9. Кирилл. Он проснулся от голоса Юли, отчетливого, громкого и панического. Ее рядом не было. Говорила она в другой комнате, кажется, по телефону, которого, как считал Кирилл, у нее нет. Оказывается, есть. И кто-то позвонил ей среди ночи. Только вот звонка он почему-то не слышал, хоть и спал всегда очень чутко. «Я сейчас приеду, вызывай скорую». «Что случилось?» Вошел Кирилл в гостиную, где и была Юля. «Ты плачешь?» Она не просто плакала, а металась по комнате вся в слезах, хватаясь за какие-то вещи и явно находясь в какой-то панической прострации. «Да что случилось, Юля?» Поймал ее Кирилл и встряхнул как следует. «Дениске плохо», — всхлипнула она. «Мне нужно к нему». Тут же вырвалась и рванула в коридор. Она собралась выскочить на улицу среди ночи в одном тонком халатике, и этого ей позволить Кирилл не мог. Кроме того, ее машину еще не пригнали, насколько он знал. Служебную машину он отпустил до утра. Догадывался, что случилось что-то очень серьезное для нее, но оставил расспросы на потом. Сейчас нужно было действовать быстро и с холодной головой. Из них двоих именно он был таким. Юля впадала во все больше неадекват. Оставалось теряться в догадках о причине подобного поведения. Но скоро и это он узнает. С большим трудом у Кирилла получилось достучаться до сознания Юли и заставить ее одеться. Сам он тоже натянул первые попавшиеся вещи и вызвал такси. «Я сама», — сделала она слабую попытку остановить его и не позволить ехать с ней. Но Кирилл даже слушать ее не стал. Он не мог смотреть сейчас на лицо Юли, на котором плескалось все горе мира. Ему хотелось помочь, и неважно в чем именно. Из квартиры они вышли вместе. Он запер дверь, потому что Юля об этом даже не подумала. Она даже не стала ждать лифта, а побежала по лестнице вниз. Пришлось и Кириллу последовать ее примеру. Такси уже дожидалось их у подъезда, и как только сели в него, Юля назвала адрес. Кто же такой Дениска, с которым случилась беда? В этом Кирилл не сомневался. Какой-то родственник? «Наконец-то!» — открыла им дверь девушка, показавшаяся Кириллу смутно знакомой. «Я чуть с ума не сошла!» «Где он?» — дрогнувшим голосом спросила Юля. «В спальне! И эта чертова скорая никак не едет! Уж к ребенку должны мчаться на всех парусах!» Юля ее уже не слушала, побежала в спальню прямо в обуви. Кирилл же все смотрел на девушку, пытаясь вспомнить, где мог ее видеть. «А, и ты тут? Ну так даже лучше!» Мазнула она по нему немного презрительным взглядом. «Мы знакомы?» Не понял он, чем заслужил такой прием. «Да практически нет. Такие, как ты, таких, как я, не запоминают!» Усмехнулась она. «Жаль, тебя так быстро забыть не получается!» Больше она ничего не сказала. Отправилась вслед за Юлей. Кириллу ничего не оставалось, как последовать за ней. Юля стояла на коленях возле кровати и гладила по волосам маленького мальчика, который сидел в подушках и дышал тяжело со свистом. Но вот что странно, мальчик счастливо улыбался, глядя на плачущую Юлю, и тянул к ней ручки. Что это за мальчик? И почему его лицо Кириллу тоже кажется знакомым? «Иди ко мне, малыш». Взяла Юля мальчика на руки, прижала к себе и принялась поглаживать по спинке. Дышал он, конечно, неважно, но, кажется, ему уже становилось легче. А тут и скорая подоспела, оповестив о себе громким звонком в дверь. Кирилл ни во что не вмешивался, хоть любопытство уже и разыгралось не на шутку. Он мало что понимал, но вскоре надеялся все выяснить. «Как давно начался приступ?» – спросила врач скорой помощи, сразу же принимаясь прослушивать мальчика. «Кто мать?» «Час назад он сильно закашлялся, а потом начал задыхаться», – затараторила девушка, что знала Кирилла. Тогда как он ее не знал. «Я подумала, что у него приступ ларингита, и понесла его в ванную, подышать горячим паром, но легче ему не становилось. Что с ним?» «Похоже на острый астматический приступ. Вы мать?» Посмотрела врач на девушку. «Я мать», — тихо проговорила Юля. «Она мать? Этот мальчик ее сын?» Так вот, что она от него скрывала. Кирилл еще не понял, как относиться к новости. Да и некогда было анализировать собственное состояние. Несмотря на всю его нелюбовь к детям, он, как и все, считал, что болеть они не должны, что дети заслуживают самого лучшего. «Нужна срочная госпитализация. Звони в ближайшую больницу!» Обратилась врач к сонной медсестре. Та сразу же проснулась и принялась звонить. Кирилл поймал на себе взгляд Юли, но так и не понял, что выражают ее глаза. Она сразу же отвернулась и принялась одевать сына, тихонько уговаривая того немного потерпеть. «А вы отец?» Обратилась врач к Кириллу. «Соберите пока вещи, чего стоите столбом, бог мой мужчины!» Горестно вздохнула и принялась заполнять какие-то бумаги. Я соберу!» Тут же подскочила подруга Юли. «Я лучше знаю, где и что!» Сочла нужным объяснить врачу. Врач задавала Юле какие-то вопросы. Та на них лихорадочно отвечала, продолжая уговаривать сына потерпеть, одновременно одевать его. Наблюдать и дальше за всей этой суетой Кирилл не хотел. Пользуясь суматохой, и что на него никто не обращает внимания, он вышел из комнаты и остался ждать в коридоре. Ждать и думать. Получается, у Юли есть сын. Она нарушила условия сделки и родила ребенка. Интересно, кто отец и почему он не живет с ними? Ну или они с ним? Это точно не тот урод, которого Кирилл вышвырнул сегодня из квартиры Юли? Потому что с ним она познакомилась не так давно, судя по ее же словам. Что ж, ей придется ответить на некоторые вопросы, но не сейчас, а когда все успокоится. Первыми из комнаты вышли врач с медсестрой. За ними следовала Юля с ребенком. Она снова как-то странно посмотрела на Кирилла, но говорить ничего не стала. Он же смотрел на ребенка и все пытался сообразить, кого тот ему напоминает. «Я поеду за вами. В какую больницу вы их везете?» – спросила подруга Юли у врача. Та назвала больницу, и Кирилл неожиданно для себя произнес: «Я тоже поеду. Ты на машине?» Обратился к девушке. Юля с ребенком и медсестрой уже вышли из подъезда. «Ну, на машине?» Скептически окинула она его взглядом. «Ладно, поехали уже». «Кто отец ребенка?» Поинтересовался Кирилл в машине. «Вот у Юли и спросишь. Я не собираюсь обсуждать ее личную жизнь, тем более с тобой». Кирилл не понимал, за что она его ненавидит, но отчетливо это чувствовал. Впрочем, на ее ненависть ему было плевать. А вот на то, как сейчас чувствует себя Юля, нет. Он волновался за нее, и с каждой минутой все сильнее. И он пока так и не понял, как относиться к тому, что у нее есть сын. Юля. Она испугалась вибрации телефона среди ночи, но еще сильнее испугалась мысли, что забыла выключить его. Хорошо, хоть звук убрала. Звонила Диана, и стоило только Юле увидеть имя подруги на табло, как сердце стремительно полетело в пропасть. А сама она забыла не только об осторожности, но и обо всем остальном на свете. Если Диана звонит ночью, значит случилось что-то серьезное. Остатками разума Юля заставила себя покинуть кровать и ответить подруге из соседней комнаты. «Юль, ты только не волнуйся, но, кажется, Денчику не здоровится». «Что с ним?» Перебила она торопливую речь Дианы. «Не знаю даже, но он так дышит». «Как, Ди?» Практически выкрикнула Юля. Она полностью утратила контроль над собой. Забыла, что в соседней комнате спит Кирилл. Паника затопила с головой, а перед мысленным взором всплывали картинки одна страшнее другой. «Плохо дышит, с трудом!» Голосом, в котором угадывались слезы, ответила Диана. «Господи!» Взмолилась Юля, посылая мысленную просьбу Всевышнему, чтобы не наказывал ее сына за ее грехи. «Я сейчас приеду, вызывай скорую!» Дальше она вообще плохо соображала, что делала. Откуда-то появился Кирилл, что-то спрашивал. Она даже отвечала, но совершенно не понимала, что. Мыслями она уже была рядом с сыном и страдала больше всего, что в жизни не может очутиться там мгновенно. Немного пришла в себя в такси, осознав, что Кирилл поехал с ней. Но этот факт ее сейчас мало заботил. Если именно сейчас ему судьба узнать про сына, то так тому и быть. Паника немного отступила, самую малость, когда она увидела Дениску. Он и правда плохо дышал и покашливал, но улыбался ей настолько счастливо, что Юля сразу же поверила, с ее ребенком ничего не случится. А вскоре и скорая помощь подоспела, и спокойные вопросы врача, как и ее уверенность, тоже настроили Юлю на оптимистичный лад. Что бы ни случилось с ее сынишкой, теперь с ним точно все будет хорошо. И больше она никогда его не бросит, ни ради кого или чего. Кирилл теперь знал, что у нее есть сын, но как он к этому относится, Юля понятия не имела. Несколько раз бросала взгляды на его задумчивое и спокойное лицо, но каждый раз не понимала, о чем он думает. В больницу она поехала вместе с Дениской. В машине скорой помощи. Всю дорогу прижимала сынишку к себе в попытке согреть и защитить от тряски. Чувствовала его теплое избивчивое дыхание на своей шее и продолжала молиться Господу, чтобы сохранил его от всех бед. Кирилл с Дианой подъехали следом, раньше, чем их принял дежурный врач, спустившийся сонный в приемный покой. Говорить с Кириллом Юля пока была не готова, да и некогда было. Почти сразу же врач пригласил их в кабинет, где принялся осматривать и прослушивать Дениску. «Что с ним такое?» – спросила Юля, когда первичный осмотр подошел к концу. Денискино дыхание к тому времени почти нормализовалось. «Кратковременная и частичная асфиксия. Не похоже, что токсического характера. Скорее, нервная. Случалось с ним уже такое?» «Нет, раньше не было», – проговорила Юля, понимая, что во всем виновата она одна, что расстройство из-за расставания с ней спровоцировали у Дениски приступ. Это опасно? Как вам сказать? Есть вероятность, что асфиксия приведет к пневмонии. Именно этим она и опасна. Но будем надеяться, что этого не случится. А за ребенком нужно понаблюдать. Вы нас госпитализируете? Не вижу в этом необходимости, если честно. Все необходимое вы сможете сделать и в домашних условиях. Я вам выпишу лекарство. Но сразу предупреждаю, что достать его тяжело. Однако, лучше постараться это сделать. С ним вам точно нечего будет бояться. Еще через 10 минут они с Дениской выходили из кабинета врача. Малыш безостаточно зевал, но, кажется, чувствовал себя хорошо. И как бы парадоксально это ни звучало, Юля тоже испытывала облегчение, что теперь может с чистой совестью больше никому не врать. «Ты мой хороший, ну и напугал же ты нас с мамкой!» Тут же подлетела к ним Диана и принялась тискать сонного Дениску. «Вас отпускают домой?» Ровно поинтересовался Кирилл. «Да». Коротко бросила Юля, понимая, что разговор по душам приближается стремительно, и надеясь, что не заведет его Кирилл прямо в больнице. «Поехали тогда». Бросил он быстрый взгляд на отбивающегося от Дианы малыша. «Ну так я вас отвезу!» Тут же отозвалась Диана. «Ну и ночка выдалась. Спать хочу дико. А кто виноват?» Вновь обняла Дениску. В машине они не разговаривали. Каждый думал о своем. Дениска уснул у нее на руках, а Юля, как ни странно, думала о том, что завтра нужно вызвать участкового педиатра, и, скорее всего, ей придется брать больничный. В любом случае, в сад она Дениску не поведет и побудет с ним несколько дней дома. А вот про Кирилла ей думать не хотелось. «Давай понесу». Предложил он помощь, когда Юля с Дениской на руках вышла из машины и попрощалась с Дианой. «Спасибо, я сама». «Дай сюда, кому говорят». Решительно, но мягко отобрал у нее Кирилл ребенка. И тот даже не проснулся. Юле только и оставалось, что ревниво наблюдать, как ее сын доверчиво прильнул к груди мужчины, который его не хотел. «Куда его?» Шепотом спросил Кирилл в темной прихожей. «В его комнату, туда». Спохватилась Юля и указала направление. Кроватки не было, ту еще только предстояло забрать и собрать снова. Потому она попросила положить Дениску на диван. Сегодня малыш поспит тут, обложенный подушками. А завтра она вернет его комнате прежний вид, хочет того Кирилл или нет. И ему придется смириться с присутствием ребенка, если хочет и дальше оставаться у нее. А не захочет, так любая гостиница к его услугам. О том, что будет делать, когда Кирилл поставит ее перед необходимостью освободить квартиру, Юля пока старалась не думать. В любом случае, хотелось верить, что он не зверь и не потребует ее сделать это немедленно. «Жду тебя в гостиной», – бросил Кирилл и оставил их с сыном одних. Дрожащими от волнения и пережитого стресса руками, Юля раздевала Дениску, содрогаясь от мысли о предстоящем разговоре. Медлить до бесконечности тоже не могла. Ей пришлось таки покинуть комнату, чтобы вернуться к Кириллу. И она понятия не имела, как и что будет говорить. Даже примерно не догадывалась, какие вопросы он станет ей задавать. Но в любом случае, больше дала себе слово не врать. Ложь и так чуть не сыграла с ней злую шутку. Хорошо, что все обошлось. Ну или почти все и почти обошлось. Кирилл. Он понял, кого ему напоминает ребенок, когда положил его на диван спящего. Мальчик был поразительно похож на его отца. И это наталкивало на определенные мысли, к которым Кирилл не знал, как относиться. В гостиную он ушел, чтобы подумать наедине. Ну а с Юлей ему предстоял серьезный разговор. Этот ребенок мог быть только его сыном. И чем больше Кирилл об этом думал, тем сильнее уверялся в довольно шокирующей мысли. Юля родила от него ребенка, нарушив условия соглашения. И все это время Кирилл не знал, что у него есть сын. Сколько лет мальчику? По его подсчетам получалось, что чуть больше 2 лет. 2 года она молчала, ничего ему не сообщая про сына. А когда он приехал, Юля и вовсе решила спрятать ребенка, и он понимал ее, хоть и не оправдывал. Она боялась лишиться всего, и боялась справедливо. По-хорошему, за нарушение поставленных им условий, он так и должен поступить. Так почему же сама мысль наказать ее подобным образом претит ему? Раздражение, что зародилось в душе от догадки, постепенно вытесняло другое чувство, незнакомое Кириллу. Раньше он его точно не испытывал. Любопытство, интерес, даже азарт. Он не мог с точностью определить, что именно чувствует. Как и не мог не вспомнить собственные ощущения, когда держал маленькое спящее тельце на руках, как смотрел на лицо мальчика, тогда еще только пытаясь понять, кого он ему напоминает. Юля вошла в гостиную минут через 10. Все это время Кирилл не переставал думать, как следует поступить. Она остановилась недалеко от дверей, и во взгляде ее плескалась грусть и еще что-то, но уже радовало то, что отчаяние из ее глаз испарилось. Сегодня она его здорово напугала. И еще одну вещь для себя Кирилл понял отчетливо. Каким-то образом проблемы этой женщины становились и его. Ее настроение моментально заражало его, и он слишком хорошо ее чувствовал. «Спит?» – спросил Кирилл. Юля кивнула и посмотрела на него, о чем-то молчаливо прося взглядом. «Как его зовут?» «Денис». «Ах да, Денис. Но за всей этой суматохой имя мальчика вылетело из головы. Он мой?» С ответом Юля не торопилась. Сначала опустилась на краешек кресла и сложила руки на коленях. И лишь потом довольно твердо проговорила. «Он мой, но он от тебя». «И почему ты мне не рассказала?» Пропустил Кирилл ее уточнение мимо ушей. По крайней мере, сделал вид. «А как я могла рассказать? Ты же мне запретил рожать детей». Скинула она на него глаза. «И ты ослушалась?» Кивнул Кирилл. «Почему не сделал аборт?» Усмехнулся. Сейчас он даже не рассматривал такой вариант. Странное дело, но как только он узнал, что у него есть сын, то уже плохо представлял, что когда-то Юля могла бы захотеть от него избавиться. «Господи!» Даже не проговорила, а простонала она, сгибаясь в поясе и утыкаясь лицом в колени. Голос ее звучал глухо. «Как же ты мне надоел! За эти годы я думала, что ты забыл про нас, про меня!» Тут же поправилась. «Не думаешь, не вспоминаешь, а ты приехал, чтобы все разрушить!» Снова посмотрела на него, и в глазах ее сейчас Кирилл прочитал ненависть. Даже страшно стало от того чувства, что испытывала к нему сейчас Юля. «Я думала об аборте, и до сих пор не могу простить себя за это. Дороже сына у меня больше нет никого. Он моя жизнь, ты хоть это понимаешь?» Почему она решила, что он этого не понимает? Но одно дело понимать, а другое – принимать. Тот факт, что теперь и у него есть сын, меняет все. Ему придется как-то пересматривать свою жизнь. Даже если этого ребенка он никогда не хотел. Хочет он или нет, но теперь и ему придется принять участие в жизни Дениса. И желание или нежелание Юли тут тоже не играет роли. В рождении ребенка принимают участие оба партнера. И от своей доли ответственности Кирилл не собирался отказываться. «Пока я понимаю только то, что ты меня обманула», – проговорил он, не переставая размышлять о другом. Примерно то же самое когда-то давно пыталась внушить ему мать, что его сводный брат – это самое дорогое, что есть у нее на свете. Нет, он не считал, что его самого мама тогда списала со счетов. Он понимал, что уже взрослый, да и не жил он с матерью. И все равно было очень обидно слышать от нее такое. Брат занял и его место в ее сердце. «И что ты теперь сделаешь? Выгонишь нас на улицу?» Эти слова Юли явились последней каплей, переполнившей чашу терпения Кирилла. Видит Бог, он старался сохранять спокойствие. Она же пытается обвинить его в том, в чем виновата сама. Кирилл приблизился к Юле и поднял ее из кресла. Догадывался, что делает ей больно, удерживая за плечи. Но и ослабить хватку не получалось. Эта женщина одной короткой фразой просто взбесила его. «Только что ты призналась, что это и мой сын!» – проговорил он ей в лицо. Юля попыталась отвернуться, но Кирилл ей этого не позволил. Взял за подбородок и заставил смотреть себе в глаза. «Мне еще только предстоит привыкнуть к этой мысли, как и познакомиться с сыном. И никуда выгонять я вас не собираюсь. Я не зверь. Юля, хоть именно так ты обо мне и думаешь. И хочешь ты этого или нет, но в жизни сына я собираюсь принимать деятельное участие. Ты мне в этом помешать не сможешь, даже если очень постараешься». «Ты не заберешь его у меня». Затрясла она головой, а глаза ее наполнились слезами. «Нет, только пусть не начинает плакать. Когда эта женщина плакала, что-то творилось с его душой. Именно поэтому Кирилл и поспешил ее заверить. Никого я у тебя не собираюсь отбирать. Успокойся». Он не выдержал и прижал ее к себе. Да что же с ним происходит? Почему ему так хочется защитить ее, даже когда она безумно его бесит? «Что же ты собираешься делать?» Глухо проговорила она ему в грудь, опаляя то горячим дыханием. «Не знаю пока. Мне надо подумать». Честно отозвался Кирилл, понимая, что от близости ее тела моментально возбуждается. Гладить ее по спине было безумно приятно. Сжимать ее тело в объятиях еще волнительнее. Ему до смерти хотелось поцеловать ее. С каждой секундой желание это становилось все нетерпимее. Он уже забыл, что в соседней комнате спит ребенок. Его ребенок. Эта женщина сводила его с ума, и Кирилл понимал это все отчетливее. Он взял ее за подбородок и снова заставил посмотреть в глаза. Слезы так и не пролились, но ее огромные глаза увлажнились и мерцали сейчас темным зеленым цветом. И Кирилл видел, как стремительно увеличивается ее зрачок. Значило ли это, что она испытывает нечто похожее? Вряд ли, но очень хотелось в это верить. Он не выдержал и прижался к ее приоткрытым губам. Те дрогнули и впустили его. Мягкие, нежные и такие трепетные. Целовать ее было безумно приятно, и никакие воспоминания тому не мешали. Кирилл забывал обо всем, когда касался ее губ, когда она робко отвечала на его поцелуй, словно сомневаясь, а надо ли это делать, и не в силах не делать этого. «Я хочу тебя». Оторвался он от ее губ. Во взгляде Юли промелькнула растерянность. «Что я должна сделать?» «Ничего». Улыбнулся Кирилл, испытав мимолетную и непонятную грусть. «Просто кивни, если разрешаешь мне это сделать». Она кивнула, а щеки ее окрасил румянец. И тогда Кирилл снова поцеловал ее. Ни одну из своих женщин. Он еще не целовал так часто и так долго. Юля. Только что она практически призналась ему в ненависти. А сейчас отвечает на его поцелуй и соглашается заняться с ним сексом. Не только соглашается, а испытывает ответное желание. И пусть она ему не рада, но этого мужчину сейчас она хочет почти так же, как это было когда-то в прошлой жизни. Совсем рядом сладко посапывает ее сынишка, а она растворяется в объятиях этого мужчины, вдыхает его запах, прижимается к его груди, отвечает на поцелуй и хочет, чтобы он не останавливался. «Просто кивни». И Юля кивнула. Да, она хотела его. И неважно, что больше всего ей сейчас хотелось хоть ненадолго забыться, отключиться от всего. Не в причине же дело, а в том, с кем она это собирается делать. С Кириллом, который, она верила, сможет ей все это доставить. Она всегда считала его умелым любовником, даже когда совсем ничего не понимала в плотской любви. Глядя на него, уже мечталась о чем-то запрещенном. Словно он воплощал в себе все человеческие пороки. И когда-то, очень давно, Юля в нем это разглядела. Совсем рядом спал Дениска, а Кирилл вел ее в спальню, чтобы заняться с ней любовными утехами. И сейчас это Юле не казалось чем-то кощунственным, разве что волновалась она все сильнее. В спальне он включил свет со словами: «Хочу видеть твою новую красоту». Что он под этим подразумевал? То, что она самую малость поправилась, округлилась? Или то, о чем сказал не так давно, что грудь ее налилась и увеличилась на размер после родов? Юля гордилась тем, что, несмотря на больше года кормления, грудь ее не обвисла и не потеряла упругости, как и соски не вытянулись и не загрубели. Она любила ласкать свою грудь в часы, когда сама себе доставляла удовольствие. Случалось это нечасто, но случалось. «Разденься для меня». Вывел Кирилл ее на середину спальни, а сам опустился на кровать. «Если ты хочешь». Добавил, пытливо глядя ей в глаза. Она не хотела, но могла пойти на эту уступку. В его желание входило поиграть с ней, продлить прелюдию. Ну что ж, она согласна ему это устроить. Вот только на ней не откровенный и яркий наряд стриптизерши, танцующий у пилона, а обычный брючный домашний костюм. Вряд ли получится снять его возбуждающе грациозно. Но почему бы не попробовать? Правда, ему придется обойтись без музыки, потому что рядом спит ее сын. После успокаивающего укола, который сделали Дениске в больнице, врач сказал, что проспит он спокойно до утра. Босые ступни Юли утопали в ворсе ковра, когда мчалась к Диане, обула сапоги прямо на босые ноги. И под костюмом у нее ничего не было, кроме кружевных трусиков. Но так даже лучше, прелюдия не займет много времени. Откуда-то в голосе зазвучала мелодия. Когда Юля взялась за собачку молнии на кофте и медленно потянула ту вниз, прогибаясь в спине, принимая позу куртизанки и немного расставляя ноги, она даже принялась едва заметно покачиваться, в такт воображаемой мелодии, что звучало все громче. Расстегнув молнию, она не торопилась распахивать полы кофточки, оставила лишь узкую полоску, обнажающую часть кожи, едва приоткрывая грудь. Вместо этого потянула за тесемки на брюках, ослабляя пояс и приспуская брюки на бедрах. Теперь к вертикальной полоске кожи добавилась горизонтальная между поясом брюк и кромкой кофты. Все это время она не отводила взгляда от Кирилла. Она хотела наблюдать, как ее движения заставляют его возбуждаться все сильнее. Это читалось и в его глазах, где зрачок уже почти полностью закрыл серую радужку, отчего глаза стали практически черными и угадывалось в паху, где все увеличивалось в размерах и явно страдало от тесноты. В какой-то момент Кирилл даже не выдержал и прижал ладонь к паху, но и он не отводил от нее взгляда, и прикован тот был к ее телу. Юля не торопилась обнажаться полностью. Ладони ее легли на грудь и принялись поглаживать ее, заставляя топорщиться соски через тонкий велюр костюма. Пальцами она периодически ныряла под полы кофточки, словно желая распахнуть ту, но не делая этого. Она очень медленно приоткрывала себя для него, сантиметр за сантиметром, пока в убежище не остались одни соски, что к тому времени уже вовсю топорщились, и от возбуждения, что испытывала сама, их немного покалывало. Ей нравилась эта игра, и то, как реагирует на нее Кирилл. В данный момент Юля чувствовала себя самой желанной женщиной. Если уж и отдаваться кому-то, то только так. Вместо того, чтобы снять кофту, чего, наверное, ждал от нее Кирилл, Юля принялась постепенно стягивать с себя брюки. Не руками, а плавными движениями бедер, заставляя те спускаться все ниже, пока они и вовсе не упали на пол, и она не переступила через них, откидывая ногой в сторону, как досадную помеху. Тут же захотелось избавиться и от трусиков, в которых уже все намокло и ужасно стесняло, но пока еще было рано это делать. Вместо этого Юля позволила освободиться своей груди, соприкоснуться той с прохладным воздухом спальни, покрыться легкими мурашками, возбуждение. Она осталась перед Кириллом почти обнаженной. Он же не выдержал и расстегнул пуговицу и молнию на джинсах, обнажая внушительный бугор, обтянутый боксерами. В тот момент, когда Юля взялась за кромку трусиков, чтобы освободиться и от тех, Кирилл попросил низким и хрипловатым голосом: «Подойди». Она приблизилась к нему, от чего-то испытывая затаённый трепет. Даже не догадывалась о том, что он попросит ее сделать дальше. Кирилл провел ладонью по внутренней стороне ее бедер, заставляя расставить ноги шире, и прижал ребро ладони к мокрой полоске ткани, что пока еще закрывало все самое сокровенное. Затем его руки накрыли ее грудь, а соски попали во власть его пальцев. Какое-то время он наблюдал за их реакцией на свои прикосновения, покручивал их пальцами, слегка вытягивал, дул на них и касался языком, брал в рот и посасывал, а потом снова касался пальцами. Юля уже еле терпела эту сладостную пытку, чувствуя, как тело пробивает сильные импульсы, возбуждение от каждого его прикосновения. Когда горячие ладони Кирилла скользнули по ее животу, и он стянул с нее трусики, она даже вздохнула с облегчением. Но не тут-то было. Долгожданную разрядку ей пока еще дарить не собирались. Зрелище только набирало обороты, поняла Юля, когда услышала следующую просьбу Кирилла. «Ложись». Указал он на подушку, а сам отодвинулся на самый край кровати. Юля молча подчинилась, надеясь, что вот сейчас он наконец-то накроет ее своим телом и заполнит ее до основания. Но не тут-то было. «Согни ноги в коленях и разведи в стороны», — тихо проговорил Кирилл, и взгляд его сейчас был прикован к треугольнику между ее ног. «Шире», — попросил, когда она выполнила его просьбу, но испытывая внезапное стеснение. Ведь сейчас она была видна ему вся. Сочащаяся любовными соками плоть находилась прямо перед его глазами, раскрытая, как распустившийся цветочный бутон, ничем не прикрытая и пульсирующая от сладостных предвкушений. Какое-то время Кирилл пристально рассматривал ее, не прикасаясь даже пальцем. Юля же чувствовала, как все труднее становится дышать под его таким откровенным и внимательным взглядом, и возбуждалась она еще сильнее от той картинки, что пыталась представить, став вдруг его глазами. «Приласкай себя. Доведи до оргазма. Хочу увидеть, как ты кончишь». Даже мысли не мелькнуло в голове Юли, что предложение Кирилла прозвучало как оскорбление или извращение. Игра зашла слишком далеко. Никогда еще и ни с кем она не вела себя настолько откровенно. Потому и сейчас ее пальцы смело коснулись пульсирующей влажной точки, посылая по телу новый, еще более сильный импульс. Погрузив палец во влагалище и смочив его, Юля принялась теребить свой клитор, понимая, что стремительно несется навстречу разрядке, утрачивая контроль над своими эмоциями и принимаясь тихонько постановать, не в силах заставить свое тело лежать неподвижно. Разрядка наступила очень быстро и гораздо более бурная, чем в те редкие случаи, когда Юля мастурбировала наедине с самой собой. Последними усилиями она старалась не стонать громко, чтобы не разбудить Дениску. Когда разделся Кирилл, даже не заметила, пытаясь справиться с наплывом эмоций. А в следующий момент он встал на колени между ее ног и приподнял ее за ягодицы. Входил он в нее медленно, но сразу на всю длину. Он словно смаковал этот момент, чувствуя, как его член все глубже погружается в нее, как стенки влагалища принимают и обволакивают его. Юля же не могла избавиться от мысли, что все кажется ей настолько естественным, словно другим и не может быть. И остатками разума она радовалась, что не так давно возобновила курс противозачаточных. Второй раз она не хотела наступать на одни и те же грабли. А с первым им еще предстояло разобраться. Кирилл умело продлевал свое и ее удовольствие. Ритмичные движения сменялись более плавными, а то и вовсе замирали на пару секунд. Он вновь опустил ее на кровать и накрыл на этот раз своим телом. Губы его прижались к ее губам, ловя стоны оргазма. которым она излилась немного раньше него, а вскоре и его тело стало ощутимо тяжелее, и Кирилл судорожно задышал ей в шею. Юля вспомнила, что кончать этот мужчина умеет совершенно бесшумно, что и здесь его выдержка оказывается на высоте, как и во всем, что он делает. «Что сказал врач?» – спросил Кирилл через приличное время, когда Юля вернулась из ванной, и он прижал ее к себе спиной, обхватывая рукой за талию. Такая поза, как ни странно, показалась ей привычной уже, как и собственные ощущения от соприкосновения с его телом. Он спрашивал про Дениску, тогда как ей казалось, что на время точно он забыл о его существовании. «Прописал таблетки. Сказал, что они ему помогут», — ответила она. «Правда, предупредил, что они дефицит». «Дашь мне завтра рецепт? Я найду». «Ах, ну да, она забыла, кто он». «Спи, Юля», — велел он, и она не посмела ослушаться. Тут же провалилась в глубокий сон, который нес ей отрешение от всего.